29. Земная Федерация, система Орион. Планета Рапсодия, зеленая зона Парадайз. Административное ядро внутреннего периметра. Внимание, экипаж! 3 минуты до старта. Проверка систем. Проговорил техник, сидящий в ложементе первого пилота. Двигатели в норме. Отозвался его товарищ из кресла второго пилота. Система управления и навигации в норме. Третий техник сидел перед штурманским пультом, перебирая команды на деке терминала. Мне было бы проще так и называть их. Первым, вторым и третьим. Все равно попутчики временны. Но это было бы как минимум невежливо. Потому пришлось запомнить имена парней. Первого звали Тед, второго Билли. Третий представился как Георг. Вроде как неплохие ребята, так и не скажешь, что корпораты. Впрочем, возможно, они неплохие, пока считают, что я из группы «Феникс». И осуществляю их охрану при эвакуации на орбиту. Ну, пусть так и считают. От этого всем будет спокойнее. Самым сложным во всем мероприятии оказалось убедить остальных в том, что мой план действий единственно верный. Когда бойцы «Феникс» и «Скайдер» услышали, что я отправляюсь на орбиту, а они остаются, сказать, что ребята отнеслись к моей затее скептически, значит не сказать ничего. Все мои доводы о том, что большой отряд на станции сразу вызовет подозрение, что кто-то должен остаться в радиоузле, охранять Накамуру, пока он ковыряется с компьютерами, что в конце концов у нас должен быть запасной вариант на тот случай, если с радиоузлом не выгорит. С орбитой я с флотом смогу связаться при любых раскладах. В итоге пришлось еще придавить народ ментальным доминированием, чтобы не тратить время и нервы. Правда, на Скайлер оно, судя по всему, не особо подействовало. Девушка надулась и свалила в дальний угол, делая вид, что сосредоточенно перебирает вещи в своем рюкзаке. Пришлось на пару минут отвлечься. «Слушай, ну ты чего?» Я присел рядом со Скайлер. «Как маленькое, честное слово». «Зато ты какой большой!» — фыркнула та. «Скай, мне туда нужно. Там мой человек, Трикс. Пацан совсем. Он мне доверился, я его подвел. Я обязан его вытащить. А еще там ублюдок Диск, уничтоживший всю мою жизнь. Убивший моих людей. Почти убивший меня. Я не могу дать ему уйти просто так, понимаешь?» «Понимаю», — пробурчала девушка. «А еще там полная станция корпоратов, лояльных им фениксов, и еще черт знает кого. Если ты боишься, что эти...» Скайлер кивнула на наемников. «Тебя там предадут, возьми меня. Ты же знаешь, я не подведу. Буду там, только полезно». Я покачал головой. «Нет, прости. Я должен сделать это сам, один. Говорить о том, что на станции будет слишком опасно, только разодорит Скайлер. Вот я и не стал». Придвинувшись ближе, я взял ее лицо в ладони и приподнял так, чтобы встретиться с девушкой глазами. «Я вернусь, поверь мне. Обязательно вернусь. И все будет хорошо, поняла?» «Попробуй только не вернуться», — огрызнула Скайлер. «Думаешь, я не найду способ добраться до тебя и надрать задницу? Уж будь уверен, только посмей не вернуться». «Вернусь», — я мягко улыбнулся, приближая свое лицо к лицу Скайлер. Но девушка фыркнула, высвободилась и отвернулась в сторону. «Иди ты в жопу, Алтай!» — пробурчала она, снова картина занявшись своим рюкзаком. Я улыбнулся и двинулся к остальным. И вот спустя 2 или 3 часа я устроился в ложементе позади экипажа и расслабленно медитировал, наблюдая за их действиями. Строить какие-то планы, как именно действовать на станции, я даже не пытался. Я понятия не имею, что там сейчас происходит. Какой смысл? Задача одна — добраться до Диса, грохнуть его и связаться с флотом. Остальное опционально. Кто встанет на пути, умрет. Не думаю, что на станции прям до хрена фениксов. Основная масса на Рапсодии сидит. В космосе корпоратов охранять нет кого. Может, еще какая-то служба безопасности внутренняя есть. На этом все. Остальные техники, прогеры, эффективные менеджеры, администраторы. Сомневаюсь, что вся эта шушера полезет в драку. Ну а если полезут, сами виноваты, их проблемы. «Готовность 2 минуты», — объявил Тед. «Надеть шлемы, проверить подачу воздуха». Я поморщился. Шлем, скафандры. 1000 раз десантировался без всего этого на десантных молотах, и ничего, живой. Ладно, пусть парни думают, что здесь до сих пор действуют законы и правила корпорации. Единственное, что радовало, скафандр облачаться не пришлось. Мой новый костюм, выданный мне интендантом фениксов, вместо испорченного слаем, позволял кратковременный выход в открытый космос при трансформации шлема, а переход на систему замкнутого дыхания вообще в 2 щелчка производился. Так что я лишь надел шлем, не переводя костюм на замкнутый цикл, успею еще из баллона подышать, хотя, надеюсь, не придется. А вот корпы, не шутя, натянули космические скафандры и прозрачные шлемы напялили. Протокол он такой, да. Готовность 1 минута. Пальцы Теда забегали по пульту. Продуть атмосферные двигатели. Есть продуть атмосферные двигатели. Отозвался Билли. Боже, ну к чему эта уставщина? Неужели нельзя просто спокойно взлететь? Корпораты такие корпораты. Двигатели в норме. Доложил Билли. Тед повел головой, взялся за штурвал и выдохнул. Взлетаем. Блин, да он волнуется. И вся эта ерунда просто, чтобы успокоиться перед взлетом. То, что Тед был за штурвалом впервые, стало понятно сразу же. Челнок, обычно взлетающий строго вертикально, едва успел оторваться от поверхности, как его перекосило на одну сторону. Я даже испугался, что полет закончится, не начавшись. Но нет. Неравномерными рывками с переменным тангажем челнок все же поднялся на необходимую высоту и завис, переходя на горизонтальную тягу. А потом Тед врубил движки на полную, да так, что меня просто размазало перегрузкой по креслу. «Твою мать, ас хренов! Хоть бы сам не отъехал от такого, тогда совсем не весело будет». Не отъехал. Хотя все возможности для этого оставались. Тед сделал круг над парадайзом, приноравливаясь к управлению, а потом дал двигателям полный газ, выходя на свечу, штопором ввинчиваясь в низкое свинцово-багряное небо. «Георг, курс!» — прохрипел Тед. Штурман, размазанный ускорением по ложементу, с трудом поднял руки и отбил какие-то команды на пульте. «Есть курс! Включаю форсаж!» Отозвался Тед, и через секунду стало понятно, то, что казалось мне запредельными перегрузками, лишь разминка, аперитив перед основным блюдом. Воздуха стало не хватать, и я, кое-как дотянувшись до шлема, перевел его на замкнутую систему дыхания. Стало чуть легче, но незначительно. Да, на десантных катерах и то попроще было. «Проходим атмосферу», — просипел Тед. «Еще немного». Немного, по моим внутренним ощущениям, растянулось на плюс-минус бесконечность. И когда упавший на меня небоскреб вдруг кто-то убрал с груди, я первые секунды даже не поверил. «Поздравляю, господа, мы в космосе», — выдохнул Тед. «Ох, да, как-то сразу полегче стало, так бы лежало и лежало. Легкость в теле неописуемая. Эх, ладно, собраться, уже скоро мне предстоит. Хрен его знает, что мне там предстоит, но готов я ко всему, по крайней мере, хочется на это надеяться». «Ложусь на курс». Тед снова взялся за штурвал. «До выхода на позицию стыковки 10 минут». «Так, а вот теперь стоит подумать, да. Оружие я с собой взял, и стрелковое, и энергетическое, но вот применять его на станции следует крайне аккуратно. Не хватало еще разнести там все нахрен. Так что придется больше полагаться на оружие ближнего боя. Впрочем, как показывает практика, с этим у меня в целом порядок». «До выхода на позицию стыковки 5 минут», — объявил Тед, а затем его голос изменился, и мне сделалось не по себе. «Что еще, блин?» «Мать честная, что тут произошло вообще?» Выдавил из себя техник, я открыл глаза, сел в кресле и выругался. «Да, кажется, насчет применения оружия на станции особо беспокоиться не стоит. Теперь и мне стало крайне интересно, что случилось на орбите. Обычно орбитальные станции типа обитель выглядели как огромное колесо. Внешнее кольцо, обод, трубы, спицы, тянущиеся к ступице, центральным отсекам. Сейчас же это колесо имело такой вид, будто оно подверглось ракетной атаке. Большая часть навигационных огней не горит, остальные в аварийном режиме. Несколько фрагментов обода отсутствуют, в других отсеках огромные дыры. Пространство вокруг станции напоминало метеоритный пояс. Масса обломков разных форм и размеров плавали вокруг колеса. Черт побери, да как так-то?» «Внимание!» — севшим голосом проговорил Тед. «Фиксирую облучение активными сканерами». Я повернул голову и вздрогнул. Далеко слева, на самой границе зрения, я увидел несколько крупных объектов, знакомой и правильной формы. Умный экран челнока увеличил изображение, и я выргался. Спутать эти штуковины с чем-то другим было попросту невозможно. Высказывая свои прогнозы, где-то в глубине души я надеялся, что ошибаюсь. Теперь же было отчетливо видно, что как минимум часть моих предсказаний сбылись. Флот был уже здесь, на орбите, и корабли-разведчики сейчас прощупывали нас сканерами. Твою мать! «Давай газу, Тедди!» — скомандовал я, подавшись вперед. «Резче, резче, пока перехватчик не выслали! Ну!» «Какой перехватчик? Зачем?» — не понял Тед. «Военный, это же хорошо, нет? Это же помощь!» «Херомощь!» — не сдержался я. «Планета в карантине! Все, что с нее взлетает, подлежит уничтожению! Шевели жену! Нам нужно как можно быстрее добраться до станции! Ее-то они уничтожать не станут, пока что!» Если честно, в последнем я на 100% был не уверен. Хрен его знает, что в голове у вояк. Остается надеяться только на то, что имущество корпорации они из главного калибра разбирать не станут, по крайней мере, без согласования с вышестоящим начальством. А вот одинокий челнок торпедировать — это как «здравствуйте» сказать. Так что чем быстрее мы доберемся до станции, тем лучше. Что? Тед обернулся и смотрел на меня сейчас квадратными глазами. «То!» — сорвался я на крик. «Газой давай, мать твою!» Видимо, нужно было быть поспокойнее. Сделать скидку на психологическое состояние корпората. Парень несколько дней сидел, запершись в радиоузле. Сейчас впервые в жизни челнок пилотирует, который вот-вот может торпедировать перехватчик. А тут еще я на ухо ору. В общем, зря я так. Тед с перепугу воспринял мою команду слишком буквально, и челнок прыгнул вперед. При этом на какой-то из двигателей Тед умудрился дать больше мощности, и наш утлый кораблик закрутило вокруг своей оси. Оторопев, я уставился на стремительно приближающуюся станцию и впился в подлокотники ложемента. «Ну все, звездец!» Продолжая вращение, челнок на полной скорости врезался в корпус станции, снес какие-то антенны, отскочил, ударился снова. Я с ужасом смотрел, как по бронеколпаку кабины расползаются трещины. «Двигатели! Вырубай двигатели нахрен!» Заорал я, но было поздно. Прыгающий будто камешек по воде челнок врезался в станцию снова, и бронестекло лопнуло. Взвыла аварийная сирена, судно сотряс еще один особо мощный удар, что-то в хвосте челнока с грохотом взорвалось, и нас швырнуло вперед. Удар, взрыв, скрежет, и движение прекратилось. Я обвел взглядом погасшую приборную панель, изуродованный бронеколпак, вмятую внутрь обшивку, в паре мест распоротую стальными балками, и со свистом выдохнул. Охренительно полетали. Земная Федерация, система Ориона. Орбита Рапсодии. Эскадра 6-го флота. Флагманский крейсер «Протектор». Капитан Баллард, сэр. На экране возник первый помощник капитана эсминца. Перехватчик засек движение в секторе. Одиночное судно. По классификации орбитальный челнок. Жду ваших указаний, сэр. Баллард нахмурился. Разведывательные зонды еще не вернулись, но даже записи со спутника, на основании которой эскадра выдвинулась в Рапсодии, было достаточно, чтобы объявить карантин. А это значит, что любое судно, поднявшееся с поверхности планеты, может быть заражено и подлежит немедленному уничтожению. Но была еще и банальная логика. Отправить перехватчик, чтобы торпедировать челнок, не проблема. Но есть ли в этом практический смысл? Орбитальные челноки не предназначены для дальних перелетов, они потому и зовутся орбитальными. Дальше орбитальной станции все равно не улетит. С другой стороны, хрен знает, что там на борту, да и со станции все странно и непонятно. Раньше бы Баллард не стал связываться с корпоратами. Себе дороже, потом не отмажешься. Но сейчас ситуация кардинально поменялась, так что... «Сэр!» Офицер на экране прервал его раздумья. «Челноком происходит что-то странное, сэр!» «В смысле?» «Даю картинку, сэр!» На экране появилось увеличенное изображение, передаваемое с борта перехватчика. Челнок с включенными на полную мощность двигателями крутило и болтало. Выглядело это так, будто неопытный пилот врубил резкое ускорение, но не совладал синхронизацией двигателей. Вращающийся челнок подошел на критически близкое расстояние к станции и врезался в нее на полном ходу. Отскочил, врезался, снова отскочил, снова врезался. Потом на борту челнока что-то взорвалось, его отбросил вперед. Он разворотил ферму, удерживающие солнечные панели, и замер. Свечение двигателей погасло. Что ж, кажется, вопрос решился сам по себе. Если там кто-то и выжил после такого, это ненадолго. А спасение корпоратов в задачи Балларда не входило. «Я думаю, вопрос нет», — ухмыльнулся капитан. «Пусть кто-нибудь из твоих парней поглядывает в ту сторону, но без фанатизма. Займемся станцией, когда получим больше данных. Если что-то оттуда двинется в нашу сторону, уничтожьте. А пока в приоритете планета». «Слушай, сэр». Изображение мигнуло и погасло. Баллард потянулся и перевел взгляд на второй экран. «Дьявол, да где ж там эти дроны?»